Глава 13. Кажется, у леди Делии появился молодой поклонник. Жаль, что не тот, кто нужен. Пришлось довериться рукам мальчишки, который отнес меня в башню, где надо мной стали суетиться лекари семьи Сагор. Делая вид, что пребывая в ступоре, не вымолвила ни слова, все ждала, когда они обработают рану на лице и отпустят. Мне сейчас нужна была вода, а не их отвары. Арженни наблюдал за мной и не собирался уходить, вызвавшись сопроводить в покой, которых у леди Дели, естественно, не было. Что теперь делать, понятия не имела. Вот же попала в переделку. Заверив, что чувствую себя хорошо, пыталась отправить мальчишку куда подальше, но он никак не хотел уходить, хвостом увязавшись за мной. Пришлось обманом отвлечь его внимание, а самой укрыться в саду, где так легко затеряться в густых кустарниках. «Леди Делия, где вы?» Послышались отчаянные крики Арженни, когда он вернулся со стаканом воды и не обнаружил меня на месте. Я же спряталась за кустом, наблюдая, как он мечется из стороны в сторону, а потом исчезает в замке. Сердце в страхе бешено стучало. Нельзя было возвращаться в таком виде. Когда голос мальчишки стих, я направилась к пруду, что находился в глубине сада. Повезло, почти все гости отбыли на охоту, а по дорожкам прогуливались лишь редкие парочки. До пруда я добралась без приключений. Спряталась в тени дерева, осмотрелась. Тихую воду всколыхнули всплески резвящейся рыбы. Стоило мне зайти в воду, как мелочь бросилась в рассыпную. Сейчас главное — привести лицо в порядок, а с остальными ранами разберусь уже в покоях. Еще раз оглядевшись, зачерпнула в ладошки воды и омыла лицо. Соднящая боль тут же отступила. Я почувствовала, как края раны сомкнулись. Через несколько минут и следа не останется. Приняла истинный облик и занялась одеждой. Очистила ее от пыли, вытащила вездесущие колючки. Как раз хватило времени, чтобы царапина исчезла окончательно. Теперь можно не бояться разоблачения. Поэтому с невозмутимым видом, уверенной походкой направилась к замку. Только от сердца отлегло, как на одном из лестничных пролетов наткнулась на Лейрана. Сегодня явно не мой день. Безликий окинул пристальным взглядом, оценив потрепанный наряд. «Баронесса, не видел вас на охоте». Замешкалась и опоздала к общему сбору. Вот решила прогуляться по саду, пожала плечами. «В одежде для охоты?» — спросил недоверчиво. «Лучше бы проявил такой интерес к Делии. Теперь стой и отчитывайся за рваные штаны». «А чем вам не нравится одежда?» «По-моему, очень удобно. Сад — это тот же лес, только ухоженный. Но и там для меня полно опасностей. Споткнулась вот случайно, упала. Не представляете, как сложно очистить пятна травы. Теперь спешу к себе, чтобы переодеться и подготовиться к вечернему торжеству». Как прошла охота? Попытка увести разговор в сторону не удалась. Вышла с точностью да наоборот. «Отлично. Вот только ваша подруга, Делия Дарк, попала в беду». «Как? Надеюсь, ничего серьезного? Что случилось?» — изобразила тревогу за судьбу подруги. «Я и не знала, что она участвовала в охоте. Как это произошло?» — схватилась за сердце. Говорят, на нее напал сикач. Но все обошлось. Баронет Арженни фон Миен успел вовремя. Убил кабана и спас леди. Теперь она у лекаря, здесь, в замке. Ничего серьезного. Говорят, пара царапин. «О, слава Пресветлому!» Подняла взгляд к потолку и тут же посмотрела на улыбающиеся губы Безликого. «Может, и вам навестить лекаря?» Указал на порванную штанину, что оголила участок кожи на щиколотке, что едва выглядывала из-за голенища невысоких сапожек. Как сама ее проглядела. Точно. Те колючки, что обдирала с одежды, содержали особенный яд, парализующий жертву. Для человека не опасен, вызывает лишь легкое онемение. Но и этого достаточно, чтобы жертва не обратила внимания на царапину. Рана оказалась глубокой, и из нее сочилась кровь. Никто бы и не заметил, если специально не приглядываться. Наверное, расколола ногу, когда удирала от текача. Так страшно было, что не смотрела по сторонам. А потом Арженни появился, и у меня прибавилось поводов для волнения. «Вот тебе и искореняющий!» Я пропустила, а он увидел. Теперь водой не залечить. Придется справляться с помощью мазей и хромать. «Благодарю за заботу, но у меня есть отличная травяная мазь», — отвесила поклон, намекая на то, что сейчас уйду. «Позвольте отнести вас в покой. Я помогу обработать рану». Не успела придумать причину для отказа, как Лиран подхватил меня на руки и прижал к себе так тесно, что его губы оказались в неприличной близости с моими. Я отвернулась, наблюдая за взглядами людей, что зашептались за спиной Безликого. С невозмутимым видом он понес меня вверх по лестнице, пинком распахнул двери покоев, занес внутрь и усадил прямо в кресло. «Благодарю», — натянула улыбку, за которой хотела спрятать непонятное волнение, охватившее от близости мужчины. Сложно это признать, но мне было так уютно на его руках, что... Нет, глупости это. Лиран опустился на одно колено, чуть раздвинул мою ногу и аккуратно коснулся пореза. Я уже корила себя за то, что ограничилась только лицом и невнимательно отнеслась к собственным ощущениям. Хотелось побыстрее добраться до безопасного места, и чтобы при этом никто меня не видел. А теперь все, кому не лень, будут мусолить тему, как сам глава искореняющих нес леди Амалию на руках через весь замок. Безликий тем временем бережно стащил сапожок, взялся за край брюк и рывком разорвал штанину до самого бедра. Я ахнула от такой наглости и густо покраснела. Если бы не эта злополучная сетка на его маске, увидела бы истинное выражение глаз. Мужчина некоторое время пялился на молочную кожу, на остро торчащую коленку и на уродливую рану с кусочками налипшей грязи. «Лекаря!» — рявкнул он, будто точно знал, что его приказ немедленно исполнят. В комнате так никто и не появился, а снаружи раздался затихающий топот. «Может, не надо?» — пискнула куда-то пропавшим голосом. «Промоем рану, зашьем, смажем лечебной мазью. Все быстро подживет, я точно знаю. Я сама все сделаю. Не стоит беспокоиться». Лиран поднял голову и, наверное, впился в меня взглядом. Я сразу поняла, что сболтнула полную чушь. «Но какая аристократка откажется от лекаря?» И тем более предложит обработать рану самостоятельно. «Эта маска скрывает ваши глаза», — неожиданно сказала то, что крутилось на уме. Затянувшаяся пауза меня беспокоила. Я начинала нервничать и совершенно забыла, зачем искала встречи с этим человеком. «Жаль, они такие же, как...» — осеклась. «У Атти», — внезапно поняла я, вспомнив нашу первую встречу. Тогда я, напуганной девчонкой, впервые ехала в этот замок. А Безликий — один из немногих, кто проявил хоть какую-то заботу. Но я точно знала, дочка — копия Имлина. Странно, что у этих совершенно разных мужчин похожий оттенок глаз. И телосложение они примерно одинакового. И губы. Невольно облизала пересохшие свои и подметила, как гулко сглотнул Лиран. «Лекарь, ваша милость!» В комнату постучал слуга, пропуская того же толстячка, который час назад обрабатывал мою царапину на лице. «О-хо-хо!» — покачал тот головой. «Охота не женское занятие. Уже вторая леди пострадала от кустов астралиста». «Вот как?» — удивился Безликий. Уж не о леди Дели идет речь. Она самая бедняжка. Всю левую щеку располосовала. Не скоро заживет. Да, это пресветлый, чтобы шрама не осталось. Грех портить такую красоту. Ну а вам, леди Амалия, не нужно переживать. Ага, я побледнела, когда лекарь упомянул астролист. Листики у этого куста и вправду острые. Вот только знаменит он тем, что под листочками скрывались тонкие острые шипы, безжалостно раздирающие одежду. Как раз обломившиеся кончики шипов и вытаскивал лекарь недавно. А теперь делал ровно то же самое, тихонько костеря моду на охоту и мужчин, допустивших туда женщин. «А что, разве в саду графа посадили этот кустарник?» — небрежно поинтересовался Лиран. «Что вы!» — возмутился лекарь. «Не дай пресветлой эту гадость в дом тащить. Так и графиня случайно напороться может. А когда детки пойдут, то и они». Я закусила губу, понимая, что Безликий поймал меня на лжи. Понятно, при постороннем он не будет выводить меня на чистую воду. Но оправдание у меня нашлось сразу же. Тут и придумывать долго не нужно. После ссоры с Имлином я была не в себе. Хотела увидеть его перед отъездом, но опоздала на охоту. И лошади мне не досталось. Отправилась пешком. Увидела, что граф уже помирился с женой, расстроилась и убежала. Вот по дороге напоролась на астролист. Сходится? Вполне. Придумав отговорку, изрядно успокоилась. И лекарь практически закончил. Обработал и почистил рану, зашил и зафиксировал повязкой. Делать перевязки утром и вечером, напоследок рекомендовал он. И мазь не забывайте. Шрам, если и останется, то совсем крохотный. Не переживайте. Спасибо за помощь. Поблагодарила мужчину с улыбкой, которая медленно сползла, когда Лиран выпроводил его за дверь, запер ее на ключ и развернулся ко мне с нехорошей улыбкой на губах. «Поговорим?» Подошел ко мне, навис, опираясь руками на подлокотники кресла. «О чем?» Вздохнула устало, силясь унять волнение. «О вас и графе де Сагор. Вы его любите?» «Да как вы смеете?» Вспыхнула от возмущения. Вчерашняя обида нахлынула с новой силой, стоило только намекнуть. Мне на губы лег указательный палец Безликого. «Шш, не надо кричать. Просто ответьте, да или нет». «Это не имеет значения», — опустила виноватый взгляд. «Мои чувства вас не должны волновать. А в любовь я не верю. Не отыскать ее во всей империи. Что же до графа Имлина, то он четко дал понять, что наигрался в запретную любовь со своей содержанкой. Теперь собственная супруга вызывает у него куда больше интерес, чем любовница. Довольны? Вы же это хотели услышать. Мое признание, что я связалась с женатым мужчиной? На глазах выступили слезы. Вы далеко не глупая, леди Амалия. И прекрасно понимали, что к замужеству ваша связь не приведет. Так к чему эти слезы, если любви не существует? Аккуратно коснулся моего подбородка и приподнял лицо, смахнул пальцем слезинку и опустился на колени так, чтобы хорошо меня рассмотреть. Это всего лишь обида. Небрежно стерла вторую слезу. Поверьте, к вам я испытываю куда большую симпатию, чем к мужчине, который использовал меня и выкинул как ненужную вещь. Странно, но я говорила это искренне, не лгала самой себе и не пыталась таким образом получить его благосклонность. Даже страшно на мгновение стало. Главное не привязываться к Лирану. На его счет у меня совсем другие планы. Стоит только узнать, что скрывает маска, как сдам его орденцам со всеми потрохами. И ничуть об этом не пожалею. Будущее дочери стоит этих жертв. Лестно это слышать. Едва заметно улыбнулся. Настоящая удача стать для вас фаворитом. Мужчины сходят с ума от вашей красоты. Вы само воплощение искушения для служителя света. Прошептал последние слова и потянулся к моим губам. Вместо того, чтобы внимательно смотреть на сетку его маски, я невольно закрыла глаза, поддавшись порыву внезапно нахлынувших чувств. Я растворилась в уютном и теплом поцелуе, отпуская ворох тревожных мыслей. Обвела его шею руками и сползла с кресла на пол, не отрываясь от его мягких губ. Прижалась к Лерану всем телом, утопая в его тесных объятиях. Стало так хорошо, будто сам Светлобог укутал покрывалом из невидимой материи. Будто безликий выпил весь мой страх и внушил ощущение безопасности. Я почувствовала, как спина коснулась ковра, и появилась приятная тяжесть от его нависшего сверху тела. Кончиками пальцев запорхала по шершавой ткани маски, что мешало сполна насладиться поцелуем. «Сними ее», — шепнула ему в губы, а в ответ он смял мои губы требовательно и страстно. Обдал жаром дыхание щеку и проговорил мне на ухо. «Ты будешь разочарована. Не хочу все испортить». «Нет, обещаю». Неимоверным усилием воли заставила себя открыть глаза и посмотреть на Лерана в жалких попытках найти тот самый край ткани, за который можно потянуть и сорвать эту проклятую маску. Он лишь усмехнулся и отпрянул. Встал на ноги и протянул мне руку, помогая подняться. До встречи на балу. Развернулся и ушел, оставив меня в полной растерянности.